Тема нашего исследования будет называться «Постоянство». И начнем мы с рассуждения над Священным Писанием, словами, которые записаны в Евангелии от Матфея, 13 главе, 20-21 тексте. Матфея, 13 глава, 20 и 21 текст. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Как вы помните, этот отрывок взят из притчи Христа о семени. Это комментарий к этой притче. И здесь описаны четыре состояния людей, от которых Бог ждет своего плода. И вот одна из характеристик это как раз посеянное на каменистых местах. И в отличие от предыдущего состояния, посеянного при дороге, люди, которые характеризуют эту почву, ведут себя как эта почва, да, принимают слово. То, что посеяно при дороге, оно даже и в землю не попадает. А эти принимают слово. Причем с радостью слово принимают, да? Но не имеют в себе корня и непостоянно. То есть вот это определение может относиться ко всем, кто принимает слово. Они могут не иметь в себе корня и быть непостоянным. Что это значит и какое значение это имеет для духовной жизни? Давайте рассмотрим эти слова в сравнении. 14 глава Евангелия от Луки. Прочитаем с 25 по 33 текст. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Ибо когда положит основание и не возможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущим на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Итак, здесь мы находим тоже людей, которые принимают слово. Из чего это видно? Что люди принимают слово. Иисус обращается к тем, кто следует за ним. 25 текста. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им». То есть за ним пошло множество народа. И этим последователям, а почему они шли? Потому что приняли это слово. Он к ним обращается и говорит: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своей, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. То есть мы видим, что люди идут за ним, а он говорит: если вы не несете своего креста и идете за мной, вы не можете быть моими учениками. В данном случае, что является этим крестом, который несут люди? Должны нести люди. Это то, о чем написано выше, да? Не любовь, о которой говорит Христос, отрешение от собственной любви к матери, к жене, детям, братьям, сестрам, самое главное это самой своей жизни, то есть то, что составляет нашу жизнь для себя. И если человек от этого не отрекается, не отказывается, он не несет своего креста, а значит, не может быть учеником Иисуса, хотя и идет за ним. В данном случае это и есть то, что называется в притче чем? Корнем. Корнем Евангелия. Самоотрешение. Это есть корень следования за Иисуса. Это люди, которые принимают слово с радостью, но не имеют в себе корня. Почему и притча такая приводится, да? Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не учтите издержек. У каждого строительства есть свои издержки. И далее пример про войну. У каждой войны есть свои потери. Способен ты на это или нет? Готов ты жертвовать? Вот главная мысль этой притчи. Готов ты жертвовать? Или лучше договориться по-мирному? Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть в этом есть корень. Но мы видим еще и другой фактор, который фигурирует в притче Иисуса Христа. Это какой? Вернемся к 13 главе Евангелия от Матфея. Аналогичные слова есть и у Марка. Не имеет в себе корня и не постоянен. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тот крест, который предлагает нам взять на себя Иисус, мы должны нести постоянно. Не так время от времени взяли, поносили. Устал. Все. Отложили, жжем для себя. Потом вроде бы стоит в углу, пылится. Еще взяли, поносили. Что-то тяжело. Устал. И живем для себя дальше. Постоянным должно быть самоотречение. Не периодическим, не время от времени, когда нас прижимает обстоятельства. Потому что если обстоятельства прижимают, какая рождается ситуация из этого? А вот что написано и дальше, да? Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Скорбь – это состояние, вызванное внутренними причинами. Человек сталкивается с какими-то проблемами, которые есть у него. Гонение за слово – это состояние, которое вызвано внешними причинами. То есть ущемление извне. А что это за слово? Слово – это то семя, которое, собственно, и было посеяно. Это же комментарий, да? Начинается комментарий с того, что сеятель, что слово сеет. Значит, существуют факторы, из-за которых человек сталкивается с трудностями по причине принятого им слова. Не было бы у него такой веры, да? Никакие проблемы. Никаких. А вот он принял что-то, или, как говорят, втемяшил себе в голову, и все. И тут началось. И внутренние проблемы, и давление извне. Хотя, может быть, и не сразу, да? Но когда это случается, написано, тотчас соблазняется. А что значит соблазняется? Сомневаться начинает. По словарю Стронга, это слово имеет индекс 4624. И означает ловить, заманивать, сбивать с пути или с толку. И происходит от другого. 4625. Ловушка, селок. То есть соблазниться в данном определении — это быть уловленным. На что-то пойматься. На что-то клюнуть. И быть уловленным. И к какому человеку это относится? Непостоянен. Который непостоянен. В чем? Он следует за Иисусом. Он принял слово. Да, внесение своего креста. Как выражается это постоянство? Давайте проследим это на учение апостола Павла. Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 текст. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя». Или вот в переводе Кассина, как эти слова звучат. «Вникай в себя и в учение, будь постоянен в этом, ибо делая это, ты и себя спасешь и слушающих тебя». В чем предлагает нам быть постоянным апостол Павел? В исследовании себя и Писания. Но не так, что сначала вот себя исследуешь, потом учение исследуешь. Исследуешь себя и учение. Это о чем говорит? Да. Человек должен анализировать, насколько он соответствует этому учению. Если он этого не будет делать, он не будет знать, в чем ему нужно отрешиться от себя. Он не будет считать издержек. Он будет идти на войну слепо. И естественно, когда он столкнется с трудностями, что произойдет? Он соблазнится. Я такого не ожидал, да? Я не думал, что все так будет. Далее, Римлянам, 12 глава. С 9 по 12 текст. Прочитаю сразу в переводе Кассина. Любовь нелицемерна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. В братолюбии будьте друг с другом, как родные. Каждый считай другого более достойным чести. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. В надежде радуйтесь, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Где в этом примере апостол Павел предлагает нам проявить постоянство? Он предлагает последователям Христа проявить постоянство в молитве. А как это связано с несением нашего креста? Для чего человек обращается к Богу в молитве, если мы будем рассматривать вопрос самоотречение. Возьмем пример Иисуса Христа. Он пил свою чашу, да? Хотя он говорит своим ученикам: чашу мою будете пить и будете креститься крещением, которым я крещусь. Но когда он брал на себя свой крест, он молился Отцу. Для чего? Чтобы эта чаша его миновала. Так ведь? Ну так. Значит, нам что следует делать по примеру Иисуса Христа? Молиться, чтобы мы избежали своего креста. Так ведь? Если своего избежать невозможно, как и в случае с Иисусом, то что нужно делать тогда? Молиться, чтобы Бог забрал этот крест, так? Или чтобы он помог его нести. А для чего вообще крест? Почему такое сравнение с крестом? Это средство для умерщвления собственного «я», которое умирает долгой, мучительной смертью. И хотя Иисус обращался к Отцу, Отец не избавил его от его ноши. Точно так же последователи Иисуса, сколько бы они ни просили Отца, Бог не освободит их от смерти. Потому что смерть для себя – это есть условие для новой жизни во Христе Иисусе. И помочь он ничем не может, потому что это «я» должно умереть. Но молиться все равно нужно. Вопрос для чего? Чтобы принять это от Бога и пройти этот путь вместе с Ним. То есть не будет от этого легче в том плане, что нам все равно придется умереть, да? Но мы сделаем это с Богом, ради Бога. Наша жертва в этом случае не будет напрасной. Не нужно искать какие-то позитивные моменты в смерти для себя. Ну вот отпустишь, и тебе легче станет. Для здоровья хорошо. А что, нехорошо? Хорошо же, так ведь. Но не это должно быть причиной несения своего креста и нашего следования за Иисусом. Потому что в этом самоотречении должно выражаться наше отношение к Богу. Не самоотречение как таковое. Вот, смотрите, я вот отрекаюсь от себя. Вот, смотрите, сейчас вот тело дам на сожжение, как в 13 главе Коринфянам написано в синодальном периоде. Тело дам на сожжение, смотрите, все. Смотрите, не пропустите такой момент, это раз в жизни бывает. А любви не имею. Ну и что? Да нет никакой пользы в этом. Нет никакой пользы. Все. Наше самоотречение – это наше отношение к Богу. И эти отношения должны продолжаться, а не прекращаться со смертью для себя. Поэтому последователям Иисуса нужно быть постоянными в молитве. Иначе у них не получится совершить начатое. И еще один пример. Здесь же в послании к Римлянам, 2 глава, 3 по 8 текст почитаем. «И ты на то рассчитываешь, о человек, который судишь делающих таковое, и сам тоже творишь, что ты избежишь суда Божия. Или ты пренебрегаешь богатством благости Его, и незлобием, и долготерпением, не зная, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по ожесточению твоему и нераскаянному сердцу ты накапливаешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, и Он воздаст каждому по делам его. Жизнь вечную ищущим с постоянством в делании добра, славы, чести и нетления, самовольным же и непослушным истине, но покоряющимся неправде, гнев и ярость». Итак, апостол напоминает нам о воздаянии. 6 текст. «Он воздаст каждому по делам его». Кому-то он воздаст что? Жизнь вечную, кому-то гнев и ярость. А от чего это зависит? Это зависит от поведения самого человека. Тем, кому Бог воздает жизнь вечную, как они себя ведут, они ищут славы, чести и нетления в постоянном делании добра. А как себя ведут другие? Написано: «А другие покоряются неправде. Самовольные же и непослушные истине покоряются неправде». О каком постоянстве идет речь в данном случае? Постоянство в делании добра. То есть как человек может искать славы, чести и нетления? А вот как. Постоянно делать добро. А что здесь понимается под добром? Благотворительность, меценатство, те дела, которыми человек превозносится над другими. Вот смотрите, сколько сделал, да? Смотрите, ты так не делаешь. Вот зачем Иисус учит благотворить? Что такое благотворить? Делать добро, да. Делать добро. Благотворить ненавидящим вас. Зачем вот это нужно? Это врагам нужно, за которых которых нужно любить. Обижающим нужно, за которых нужно молиться. Это нам нужно. Нам нужно на зло отвечать добром. И делать так постоянно. И в этом как раз тоже будет несение нашего креста. В этом как раз и будет проявляться наше самоотречение. А зачем делать добро постоянно? Может, достаточно один раз сделать и потом вспоминать. Вот, а помнишь, я тебе сделал. А вот помнишь, а ты не такой. Ты поступаешь со мной не так. Ну, написано, не вспоминать нужно постоянно о том, что раз сделал, а делать нужно постоянно. Для чего? Какое значение вообще имеет вот это вот постоянство? Почему человек не меняется, если он что-то совершает эпизодически, время от времени? Вот случилось что? Он делает. Не случилось? Не делает. Заставляют? Делает. Не заставляют? Не делает. Наказывают? Делает. Не наказывают? Не делает. Почему он в этом случае не меняется? И даже когда не заставляют, да? Все равно имеет значение постоянство. Не однажды, да? А постоянно так нужно жить. Вот сеятель слово сеет, да? И когда мы это слово принимаем, вникая в себя в учение, для чего делать так постоянно? Мы принимаем для того, чтобы жить по этому слову. Не других учить, да? А самим жить по слову. И не так, чтобы однажды сделал, потом других тыкаешь. А жить постоянно. Дополнение, да? Постоянно. А для чего постоянно? Важно, чтобы меняться. Вы сказали, в чем состоит этот корень? В самоотречении. А самоотречение – это лекарство от чего? От себялюбия. От эгоизма и себялюбия. И как вот ты излечишься? Ты излечишься только в том случае, если будешь делать это постоянно. Вот почему сегодня, в наше время, старые антибиотики уже не работают. Знаете, да, такое? Вот пенициллин, который совершил бум в медицине, да, спас множество жизней во время Второй мировой войны, сегодня уже не действует на людей. Не действует просто. Он не лечит, он калечит. Хотя раньше это практически панацея была от всех бактериальных инфекций. Сегодня уже такого нет. Почему? Адаптация. Вот давайте прочитаем еще об одном постоянстве, о котором говорит Священное Писание. На примере книги чисел 14 главы. Числа 14 глава с 19 по 23 текст. Прочитаем, переводим Макари. «Прости грех народу всему по великой милости Твоей, так, как Ты прощал народ сей от Египта даже до сих. И сказал Господь Моисей, прощаю по слову Твоему, но жив я, и слава Господня полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня вот уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отца. Все, пренебрегавшие меня, не увидят ее». Где здесь слово «постоянно»? Скажите мне. Где здесь слово «постоянно»? А ведь эти слова говорят о постоянстве. Но о постоянстве не в соблюдении Божьих заповедей, а в пренебрежении Божьей воли. Ведь если не отрекаться от себя постоянно, то что остается человеку? Нарушать Божий завет постоянно. Тут либо одно ты делаешь постоянно, либо ты другое делаешь постоянно. И вот мы вернемся к слову, которое было посеяно, да? Вот раз сказали человеку, да? 2 сказали человеку. 3 сказали человеку. 10 раз уже сказали. А на 11 он уже ничего не чувствует. Он уже никак на это не реагирует. Это слово в нем умерло. Он к нему привык, как бактерии к антибиотикам. Привыкли также себялюбием человека. Оно адаптируется, ищет лазейки, привыкает. И слово на него уже не действует, когда человек не отрекается от себя постоянно. И вот слово есть, постоянство нет, нет и плода. Сердце каменное, ни на что не реагирует, ничего не чувствует. А все так хорошо начиналось. Вот если обобщить те проявления, о которых мы уже сказали, которые были перечислены, и назвать это одним словом, в чем нам нужно проявить постоянство? Что это? Вникай в себя и в учение, будь постоянен в этом. В молитве будьте постоянны, будьте постоянны в делании добра. Как еще это можно обозвать? Вот в этом человек проявляет самоотречение. А что это? Ну, это средство, да? Средство для чего? Если это обобщить, это можно назвать одним словом – посвящение себя Богу. И в этой связи какие слова мы можем вспомнить? Ну, давайте. Исход, 29 глава, 38 текст. Ветхозаветный образ, к которому очень часто обращаются пророки и апостолы. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике двух агнцев однолетних каждый день постоянно». И 42 почитаем. «Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скини собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой». То есть место посвящения является одновременно местом чего? Общения с Богом. И в отсутствии этой жертвы всесожжения, что происходит с Божьим домом? Вот если эта жертва прекращается, вот ежедневное или постоянное, о которой мы говорили, когда исследовали 8 главу книги Даниила, что происходит? Происходит мерзость, запустение. Бог есть, храм есть, но в отсутствии постоянной жертвы между запустением. Уберите одно постоянное, и все остальное потеряет смысл. Все служение в храме станет формальным. Все это будет бессмысленным. И автором этой мерзости запустения в своем сердце является сам человек.